Подбуд, будь моим мужем. 1. Рэйчел перевела взгляд с букета красных роз на визитную карточку, перечитала короткую приписку от руки. «Выходи за меня замуж». Вздохнув, она окинула взглядом свой номер люкс. Рэйчел поселилась в отеле Гасиенда Инн, ища покоя. Для сибаритов и любителей уединения этот курорт неподалеку от Санта-Фе кажется раем, а вот у нее пока отнюдь не возникает ощущения, что она пребывает на небесах, несмотря на сдержанно приглушенную роскошь, ковры в стиле наваха и старинную, под балдахином на четырех стойках кровать. Разумно ли было приехать сюда на следующий после Рождества день в поисках уединения? И на этот вопрос она не может сейчас ответить определенно. Рэйчел взглянула на часы. Пора спускаться на ужин, в последний раз перед прохождением оздоровительного курса, включающего строгую диету. Она позволит себе что-нибудь вкусненькое и выпьет спиртного. Пусть хоть этот ужин доставит ей удовольствие, если она вообще в состоянии заново открыть для себя мир, в котором существуют маленькие земные радости. Она подошла к застекленным дверям, ведущим на террасу, и сразу же ощутила прохладу. Оказывается, пустыня обманчива. Когда заходило солнце, казалось, что и вечером будет так же тепло и умиротворенно, как на исходе дня. И вот сейчас в толстом махровом халате она дрожит от холода. Окрашенное угасающим солнцем небо приобрело кроваво-красный оттенок. А пока Рэйчел вглядывалась вдаль, начали сгущаться и другие тона, темно-оранжевый, пурпурный и, наконец, лиловый. Занятно, что, выглядевший так фальшиво на открытках, в живой природе он тоже казался не вполне правдоподобным. Она присела на краешек шезлонга и здесь, вдали от Манхэттена, попыталась разобраться в самой себе. Вот и жизненное перепутье, 40 лет. Нужно принимать какие-то решения, а она, Рэйчел Ричардсон, впервые не знает, чего же ей, черт возьми, хочется. Ее карьере завидовали многие коллеги. Рэйчел вспомнила, как в зеленом зале уже после передачи президент обнял ее, одарил своей знаменитой улыбкой. Рэйчел и сейчас помнит дружеское пожатие, дающее понять, что это ее интервью с ним не последнее. Она видела восхищенные взгляды своих ассистентов и других тележурналистов, понимавших, что ей удалось добиться почти невозможного. Задавая ему острейшие коварные вопросы, Рэйчел все-таки ухитрилась не вызвать у него отчуждения и не настроить против себя. А телеграмма от Чарли Роуза, приколотая к доске над ее письменным столом, «Прими мои поздравления, ты обошла меня по рейтингу, теперь берегись». И Рэйчел знала цену похвалы Стива, ее совершенно невыносимого продюсера. «Я всегда знал, что ты настоящий профессионал, но сегодня увидел перед собой журналиста, достойного Пулитцеровской премии». 1. Она опять вздохнула. Действительно, с виду может показаться, что все складывается в ее пользу, но жестокая реальность камня на камне не оставляет от этих поверхностных представлений. На самом деле она по уши увязает в повседневной мелочной рутине, долгие часы подготовительной работы, непрерывные стычки со Стивом, игра рейтингов, требующая компромиссов и отступления от своих принципов. Когда-то она молилась, чтобы все это появилось у нее, забывая, что исполнение желаний может таить в себе немалую опасность. Выпускница Смитовского колледжа 2, она уже сделала то, что должна была сделать, добилась успеха. Так почему же, черт возьми, это не приносит ей ни малейшего внутреннего удовлетворения? Донесшиеся издалека звуки рождественского гимна прервали размышления Рэйчел, напомнив ей, что праздник продолжается. Ночь действительно тихая, три безмолвная и священная, как в далекие годы ее детства. Рождество – это прежде всего праздник для детей, однако фактически Рэйчел лишена была детства. Вот груз, который она постоянно носит в себе и который навсегда оставил горький след в ее душе. Обычно для нее все-таки что-нибудь припасали на праздник. Рождественским утром, когда родители еще крепко спали, Рэйчел забиралась на стул и на старом шкафу находила свой подарок, который всегда прятали туда. Часам к 10, покачиваясь и в дурном с похмелья настроении, вставал отец, которому и Рэйчел, и мать старались не попадаться на глаза. Обычно Рэйчел помогала матери готовить курицу, вместо традиционной рождественской индейки, и украшать квартиру. Обед был готов к часу дня, но они и думать не смели о том, чтобы прикоснуться к еде до возвращения отца. С опозданием на час, а то и на два, он приходил домой, но не один, а с компанией дружков. Сейчас, с высоты прожитых лет, Рэйчел понимала, что была лишена нормального детства. Вышло так, что жизнь перед нею в немалом долгу. Однако, будучи реалисткой, Рэйчел прекрасно понимала, жизнь если и возвращает тебе свои долги, то только в том случае, когда на нее как следует поднажмешь сама. Да, ее детские годы ушли навсегда, но она еще может хоть как-то компенсировать это. Все волшебное очарование и чувство защищенности, не доставшиеся ей, она даст своему ребенку. Рэйчел откинулась на спинку шезлонга и стала смотреть на звезды. Она провела рукой по своему плоскому животу. Там обязательно должна зародиться жизнь. Нужно кого-то любить и нужно, чтобы кто-то любил ее, Рэйчел. А до появления ребенка у нее непременно будет мужчина, сильный, надежный, умный мужчина, который вдохнет в нее жизнь и унесет в совсем иное, чудесное будущее. Рэйчел рассмеялась вслух сквозь еще не просохшие слезы. Ведь вся правда как раз в том и состоит, что она, Рэйчел Ричардсон, популярная телезвезда, недавно вошедшая, судя по опросам, в десятку самых популярных женщин Америки, отчаянно стремится познать сказочное чудо романтической любви. Больше всего на свете ей ненавистны избитые штампы, однако в глубине души она страстно жаждет освободиться от гнета своей славы и одиночества, заложницей которых она, в сущности, стала. Но способна ли она в действительности сменить свои ориентиры? И если, да, то что станет с ее прежней жизнью, с ее успехом? Под пляску рождественских фонариков, развешанных на террасе, Рэйчел тщетно пыталась решить это. В чем истинное предназначение женщины? Должна ли она соперничать с мужчинами в борьбе за власть в этом сугубо мужском мире по установленным ими же правилам? И всегда в этих ее вопросах, адресованных себе, незримо присутствует Мэтт. Предложение выйти за него замуж и сейчас звучит у нее в ушах. Тогда она ответила ему обнадеживающим возможно. Но какие чувства испытывает она к нему? Любовь ли это? Да, ее влечет к нему, она ценит его силу, обаяние, ум. А еще существует такое понятие, как верность, которое она всегда ставила очень высоко. Мэтт всегда был рядом с нею с тех пор, как она делала первые шаги на телевидении. Если она чем-то и обязана кому бы то ни было, так только Мэтту. Однако достаточно ли этого? Всю свою жизнь Рэйчел боялась полагаться на чувства. Вот почему она не слишком-то разбирается в эмоциях, опираясь вместо них на куда более надежную и упорядоченную сферу рассудка и интеллекта. Но, возможно, именно ее отношение к Мэтту и есть то подлинное, что называется любовью. Рэйчел встала. Хватит философствовать. Она здесь для того, чтобы расслабиться и как следует отдохнуть. Это ее рождественский подарок самой себе, и уж за $1000 в сутки должна же она чертовски хорошо провести время, хотя никогда особенно и не умела веселиться. С завтрашнего дня начнется правильный, размеренный образ жизни, как и положено на курорте, но сегодня вечером она наестся до отвала и позволит себе бутылочку шардонни. Большое достоинство Гасиенды Инен заключалось в том, что главный корпус, переоборудованная гасиенда, сохранившая свое старинное очарование, представлял собой комфортабельный отель, ресторан которого славился своей кухней даже за пределами страны, а рядом находился курорт с целебными грязями и минеральными водами. Рэйчел начала одеваться к ужину. Неважно, что она идет туда одна. Одиночество – редкое удовольствие в ее переполненной людьми жизни. Ее ничуть не смущало то, что самой придется общаться с официантами. Она, конечно, станет объектом пристального внимания со стороны посетителей, которые моментально узнают ее, но и это не важно. Быть на виду и заставлять других выполнять свои распоряжения, никакой сложности это для Рэйчел не представляло. Все ее проблемы заключаются в том, чтобы разобраться наконец, что же делать с самой собой и какое место в ее жизни должен занять Мэтт. 2. Кэрол МакКейб сидела за мольбертом в своем номере Гасиенды Инен в коротком черном платье, которое она надела, собираясь на ужин. Она подалась вперед и стерла ластиком тонкую карандашную линию. Посмотрела на часы. Ну надо же, только у нее заспорилась работа, а скоро ужин. Взяв кисть, Кэрол потянулась к холсту. Рукавом она нечаянно зацепилась за лампу, которую приспособила для лучшего освещения, и пятно желтой краски расплылось на платье. Кэрол застыла. А ведь это не что иное, как образная метафора всей ее жизни. Отличное платье в одну секунду испорчено, чистое стало грязным. Рисование отвлекло ее, и она на некоторое время почувствовала себя счастливой, но теперь на нее вновь нахлынули воспоминания. Она начала рассеянно оттирать краску, пятно от этого расплылось еще сильнее. Ну и пусть, сейчас ей все равно, а вот та, прежняя Кэрол, та пришла бы в отчаяние. С неприятностями всегда так. Одни влекут за собой другие, и вся твоя жизнь превращается в хаос, прежде чем успеешь хоть в чем-то разобраться. Кроу вымученно улыбнулась, сознавая, как сильно изменило ее происходившее в эти последние месяцы. А началось все с одной единственной фразы. Кроу и сейчас отлично помнит, как это было. Она подвозила Уитни к гаражу, где он должен был взять свою машину. Встряхнув головой и откидывая волосы назад, чтобы они не лезли в глаза, Уитни повернулся к ней со странным выражением на лице. Он убавил громкость плеера, с компактного диска которого неслись неистовые звуки очередного хита группы Aerosmith, и спросил: «Мам, а что, у папы с Пейджли роман?» Кроу едва не расхохоталась. «Уитни, ты с ума сошел, надо же ляпнуть такое!» Немного озадаченный тем, что мать не допускает даже мысли об этом, Уитни помолчал, но все-таки продолжил: «А по-моему, да». Он опять повернулся к ней в нерешительности, и она заметила, что Уитни покраснел. «Да с чего ты это взял?» Она была совершенно спокойна. Произошло какое-то недоразумение, и все скоро прояснится. Она всегда считала, что Уитни держится несколько отстраненно. Однако это наверняка объяснялось типичными подростковыми причудами. Он чрезмерно увлекался рок-музыкой, запирался у себя в комнате, хмуро и односложно отвечал на вопросы. «Не знаю, стоило ли мне вообще заводить этот разговор». Вот тут в ее сердце закралась тревога. В теплой машине ее неожиданно охватил озноб, и одновременно она почувствовала, как горячая кровь бросилась ей в лицо. Кроу обратила внимание, что у Уитни на рубашке оторвалась пуговица, как будто это сейчас было важно. «Продолжай, Уитни». Это явилось концом начала и началом конца. Пейджли и Джек. Пейджли была новой сотрудницей в юридической фирме мужа Кроу, который являлся одним из старших партнеров. Молодая, красивая, протеже Джека, Пейджли приходила к ним в гости на вечеринке и на барбекю. Во многом она была точной копией Джека и полной противоположностью Кроу. Обладая проницательным умом, эта особа была холодна и энергична, всегда носила безукоризненные деловые костюмы и целеустремленно двигалась к намеченной цели. И Пейджли, и Джек, оба как один скорчили удивленные гримасы, увидев купленный Кроу для плавательного бассейна розовый надувной плот в виде кадиллака. Рассматривая фигуры животных, обитателей джунглей, нарисованные Кроу для сада в натуральную величину, Пейджли учтиво выдала все положенные в таких случаях восторги и комплименты, но так и не поняла, для чего вообще понадобилось это делать. Кроу было забавно наблюдать за Пейджли, и она даже старалась проникнуться к ней симпатией, поскольку, по словам Джека, новая сотрудница была незаменимой помощницей в делах фирмы. То обстоятельство, что ее манеры типичной деловой женщины резко контрастировали с богемной раскованностью Кроу, не имело ровным счетом никакого значения, как не имело его и то, что ей было всего 25, на целых 15 лет меньше, чем Кроу. Однако в тот день, когда Уитни рассказал матери о том, что он сам видел, как Пейджли и отец пылко обнимались на крыльце их дома, все сразу же приобрело значение, причем весьма существенное. Неприятные воспоминания окончательно испортили Кроу настроение. Она встала, прогнувшись и с трудом заведя руку за спину, расстегнула молнию на черном платье, одном из особенно нравившихся Джеку. Когда оно упало к ногам, решительно перешагнула через него, отшвырнув ногой прочь. «Негодяй!» – прошептала она. С минуту Кроу стояла неподвижно, разглядывая свое отражение в зеркале. И в свои 40 она еще не выглядит увядшей. По-прежнему красиво, с лицом сказочной златовласки, огромными, как озеро, голубыми глазами и женственной фигурой. В противоположность ей, Пейджли напоминает только что заточенный карандаш. И как, черт побери, Джека угораздило отважиться пожертвовать их браком ради этой худосочной занозы. Кроу давно была влюблена в Джека. Она влюбилась в него сразу, когда стояла в очереди в столовой колледжа. Он клал себе на тарелку огромную порцию мясного рулета, обернувшись и увидев, что девушка наблюдает за ним, он улыбнулся. «Люблю мясной рулет». И она ответила ему с улыбкой: «Я вижу». И в ту же самую минуту поняла, что станет его женой. Это было именно то волшебное чудо, испытать которое в жизни доводится немногим. Для нее оно не померкло и через 18 лет, хотя сейчас, крепкая задним умом, Кроу понимает, как незаметно менялись их роли. В самом начале они были во всем равны, хотя и во многом отличались друг от друга. Джек был честолюбив, легко становился душой общества, а среди студенческого братства слыл хорошим спортсменом. Кроу же, многообещающая художница, творческая личность, безапелляционно высказывающая свое собственное мнение. Она была типичной представительницей богемных кругов, которой безразлично мнение окружающих. Затем с Кэрол произошла метаморфоза, настолько постепенная, что ее никто не заметил. Из порывистой юной художницы, в которую несколько лет назад влюбился Джек, она превратилась в мамулю, чрезвычайно деятельную домохозяйку, живущую в пригороде, идеальную мать для своих детей и важное дополнение к карьере Джека. Кэрол это вполне устраивало, однако, без конца обслуживая тех, кого она любила, она каким-то непостижимым образом потеряла самое себя. Личность, которой она когда-то была, исчезла. Она сознавала это, и в некотором смысле даже сама была невольной соучастницей этого процесса распада. Она вдруг поняла, что Кэрол художница является врагом Кэрол матери и Кэрол жены. С течением времени Джек привык воспринимать все ее заботы как должное, как нечто само собой разумеющееся. Его тактичные просьбы постепенно превратились в любезно снисходительные распоряжения, а затем и в не очень-то вежливые приказы. Дети уже больше не были так трогательно беззащитны и зависимы от нее. Они стали подростками, дерзкими, скрытными, а нередко и грубыми, и тоже воспринимали Кэрол весьма однобоко. Она окончательно стала мамулей, чья основная функция – обслуживать их. В своих мечтах Кэрол возносилась все выше. Втайне от всех строила фантастические планы того, как воплотит в жизнь все задуманное. Нашла свою героиню, Джорджию О'Кифф, и стала знатоком биографии этой художницы. Постоянно мечтала о том, как, подобно ей, поселится в необитаемой пустыне и станет заниматься живописью, посвящая любимому делу всю себя. Однако Кэрол неизменно обнаруживала, что все ее грезы рушатся при малейшем соприкосновении с реальной действительностью. И в первую очередь, разумеется, потому, что и Джеку, и детям пришлось бы как-то вписываться в запутанную, словно головоломка, жизнь неведомой им, вновь возродившейся Кэрол. И если уж говорить откровенно, то найти место в ней они вряд ли бы смогли. Но теперь всему этому наступает конец. А может быть, он наступил уже давно. Кэрол почувствовала, как внутри у нее закипает ярость. Быстро пройдя в ванную, она надела махровый халат. Нужно взять себя в руки. А Кэрол МакКейб сложилось мнение как о женщине, стойко переносящей критические ситуации. Но какие именно? Аппендицит Уитни, день, когда она разбила Вольво. Время, когда они думали, что Дивон беременна. Да, те кризисные моменты она перенесла с достоинством. Но ведь Джек, ее собственный муж, и та змея из его фирмы, это же совершенно иное. Вся ее налаженная, размеренная жизнь вдруг рухнула. Она приносила себя в жертву во имя их брака и детей, а вот Джек благополучно избежал этого. Он как бы обитал в параллельном мире, предаваясь романтическим увлечениям, волнующим переживаниям, сексу. Кэрол взяла со стола фотографию Дивона и Уитни в серебряной рамке. Вспомнила день, когда был сделан снимок. Они тогда ездили во Флориду Кис купаться в бассейне с дельфинами. Дивон нервничала, а Уитни подтрунивал над сестрой. Зато потом, когда они остановились, чтобы перехватить по гамбургеру, Дивон отомстила, попав струйкой французской горчицы прямо ему в глаз. Спустя час бесенята превратились в ангелочков, и она сфотографировала их. Боже, ведь тогда она была нужна им, а вот сейчас уже нет. Дети уехали учиться в колледж и теперь были целиком поглощены самими собой, отгородившись от нее стеной в своем мире рока, рэпа и самых невероятных планов. У них есть свои друзья, подруги, а впереди необозримое, захватывающее, восхитительное будущее. Она любит детей всем сердцем, однако, несмотря на это, в известном смысле отождествляет их с изменившим ей мужем. Она понимает, что это нелогично, но ведь они всегда были такой неотъемлемой частью ее прежней жизни, рухнувшей в одночасье. Кэрол отложила фотографию. Затем, повинуясь безотчетному внутреннему порыву, поставила кассету с записями рождественских гимнов и распахнула застекленные двери, выходящие на террасу. Ее охватил озноб от ворвавшегося в комнату холода. Звучала напевная мелодия «Тихой ночи», любимого рождественского гимна дочери. Когда она заявила Джеку, что требует развода, то, едва вымолвив это страшное слово, сразу же почувствовала, что начинает раскаиваться. Он был так удручен, ему было так стыдно, если и не за свою неверность, то хотя бы за неумение все скрыть от жены. Под влиянием гнева и обиды она потребовала развода. Но что ждет ее? Кэрол не могла не думать о предстоящем ей теперь одиноком жизненном пути. Кто будет оплачивать счета? Кто будет ухаживать за ней, если она заболеет? К каково ей будет в одинокой холодной постели, как она будет переносить гнетущую тишину в доме, с кем будет дружить, теперь, когда двери загородного клуба для нее закрылись. Ответы возникали тут же. Хозяйкой своей судьбы будет сама Кролл. Ответственной за Кролл будет она сама. Но где она, эта Кролл? Что она представляет собой? Кролл сжала кулаки. Праведный гнев придал ей силы, чтобы уйти. Но сколько времени можно находиться и действовать под влиянием чувств? Будучи не в состоянии представить себе свою жизнь без нее, Джек предпринял отчаянные усилия, чтобы удержать Кролл. Пообещал избавиться от Пейджли и уехать с женой в длительный отпуск. У них все образуется. Он всегда любил ее, зависел от нее. Только теперь, перед лицом угрожающей потери, Джек осознал, до какой степени она нужна ему. Под напором обещаний мужа и нарисованных им радужных перспектив Кролл уже начала было сдаваться, однако, когда ураган эмоций стих, обнаружила, что выстояла и твердо держится на ногах. Она была непреклонна. Она уже приняла решение. Рождество станет решающим испытанием. Кролл отважилась уехать в пустыню, в легендарную Гасиенду Инен, чтобы здесь сделать первые шаги в свою новую жизнь. Из дома она выехала в канун Рождества, переночевала в мотеле. Кролл специально рассчитала время так, чтобы эти праздничные часы провести в дороге. И вот сейчас, на следующий после Рождества день, когда она впервые лицом к лицу стоит перед той жизнью, которую, в конце концов, сама планировала, ее одолевает страх. Кролл вдруг обнаружила, что ей легче оглядываться назад, чем смотреть вперед. Она приехала сюда, чтобы найти и обрести самое себя, однако единственное, что у нее в голове, это воспоминания. А Дивон, заболевший свинкой, с толстым, как у бурундука, заплаканным личиком. Об Уитни, раскланивающимся перед зрителями после самодеятельного спектакля. Всего 13 лет, а он уже поразительно хорош собой. И о Джеке, нынешнем Джеке, молодом Джеке, любящем ее, смеющимся и танцующим с ней под звуки голубого Дуная, уносящие их в заоблачную высь. Протянув руку, Кролл закрыла двери и вернулась назад, в комнату. Слезы застилали ей глаза. Она глубоко вздохнула. Придется привыкать к одиночеству. 3. По-моему, ты просто потрясающая. Потрясающей было новым прилагательным в лексиконе Камиллы, и Тесса рассмеялась при виде того, как серьезно дочка смотрит в зеркало через ее плечо. Ну что ж, спасибо, родная. Очень мило с твоей стороны. Тесса определенно была красавицей в английском понимании этого слова. Тонкий нос, бледная, идеальной чистоты кожа, огромные черные глаза. В них можно было прочесть либо полную наивность, либо уж изрядную искушенность в зависимости от склада ума того, кто этим занимается. Это было лицо, словно сотканное из парадоксов, мягкое и вместе с тем волевое. Решительный подбородок, казалось, резко контрастировал с утонченно-чувственной линией рта. Стрижка была выбрана раз и навсегда без лишних колебаний, короткая и строгая. Такая прическа являлась как бы предупреждением о том, что Тесса, сугубо современная женщина, несмотря на исходящую от нее ауру аристократического изящества. «Тебе не хватает твоих украшений, мамочка». На лице устоявшей сзади Камиллы появилось хитроватое выражение. Тесса потрогала мочки ушей, проколотых, но без серег от Картье, ушедших за долги кредиторам. На шее не было жемчуга, и бриллиантовая брошь не украшала ее простого черного платья от Живанши, которое она надела к ужину. «Мне не хватает только папочки», — ответила она просто. «А чего в папочке тебе не хватает больше всего?» Камилла зашла спереди и прижалась к матери, ее точная копия в черном бархатном платье. Тесса обняла дочурку и покачала ее из стороны в сторону. Наклонившись, она зарылась лицом в волосы Камиллы, вдыхая восхитительно трогательный запах теплой и чистой детской головки. «Даже и не знаю, родная, всего, наверное». Она вздохнула. «Всего». Ответ хоть и верный, но все равно целиком не охватывает отрывочных и пестрых, словно кусочки ткани на лоскутном одеяле, воспоминания о пяти прядь белокурых волос, вечно падавшая ему на лоб, несмотря на все попытки пригладить ее, его привычка спать, раскинувшись на кровати. «А знаешь, чего больше всего не хватает мне, мамочка? Помнишь, он всегда говорил, что зацелует меня так, что мне больно станет, и я притворялась, будто убегаю, а он ловил меня, и я словно бы нечаянно поддавалась ему, и он все целовал и целовал меня, а мне так и не становилось больно, даже ни капельки. Да, родная моя, бедный папочка, бедный, бедный папочка. А как ты думаешь, папочке не хватает сейчас Рождества?» Тесса почувствовала, как на глаза набегают слезы, но попыталась сохранить спокойствие. Нужно быть сильной ради дочери, да и ради себя самой. Вчерашнее Рождество в Гасиенде Инн было сплошным кошмаром. Призрак Пита преследовал ее в течение всего этого вымученного праздника. В той чудесной стране, каковой был их брачный союз, Рождество всегда превращалось в волшебную феерию. Горы подарков громоздились под огромной елкой, которую Пит всегда наряжал сам, проклиная вечно не зажигающиеся гирлянды, усыпая елку грудами блесток, украшения и искусственных снежинок до тех пор, пока это сказочное дерево не скрывалось совсем под слоем мишуры. Но главное, что в доме раздавался веселый смех, царили радость и счастье. Вчера же дочка получила всего-навсего один подарок, домик для своей говорящей куклы, а рождественский обед хоть и был изысканным, но подавался им сюда, в номер, ибо Тесса была не в силах видеть лица людей в общем зале. По ее щеке покатилась слеза. Непонятно, кого ей жалко больше, саму себя или Камиллу с предстоящим ей будущим, в котором девочке суждено жить без отца. Трудно было до конца понять весь ужас того, что произошло с ними. «Не плачь, мамочка, а то потечет тушь». Да и дедушка говорил, что в семье Питтривер никогда не плачут. «Да, ты права. Когда я была маленькой, плакать не разрешалось. Правда, и смеялись мы мало. Но ведь теперь наша фамилия Андерсен, значит, надо жить по правилам, установленным папой, а не дедушкой. А папочка разрешал нам плакать?» «Разрешал, родная, только плакать нам тогда не хотелось. Получается так странно в жизни. Правило не плакать. Нужно человеку только тогда, когда ему есть из-за чего плакать. Кажется, я поняла». Тесса улыбнулась дочери и позволила себе предаться воспоминаниям. Пит Андерсен ворвался в ее жизнь как ураган, и она влюбилась, даже не узнав еще его имени. Причиной явилась его манера смеяться. Юмор вообще был самой его характерной чертой, и искренний смех Пита, заразительный и счастливый, привлекал к нему внимание. Она стояла тогда у стойки баровская и поначалу не увидела, а услышала его. Тесса обернулась, и одновременно повернулся он. Глаза его еще продолжали щуриться от смеха, когда он встретился с нею взглядом. Ощущение чуда мгновенно охватило и заворожило ее, и от внезапного неведомого раньше волнения она вся затрепетала. Стоило ему увидеть ее, как улыбку с его лица словно рукой сняло. Он не мог отвести от нее взгляда. Никто не представлял их друг другу. Он просто подошел к ней и пригласил на танец. Она сверилась с книжечкой, куда вписывала имена очередных кавалеров, и та, разумеется, была сплошь заполнена шотландцами, друзьями ее брата, многочисленными кузенами и каким-то чудаковатым старым выпускником то ли Итона, то ли Хроу-4 из Лондона. Она достала карандашик и, ни секунды не колеблясь, вычеркнула всех, а после они с Питом целый вечер танцевали только вдвоем. Все то, о чем Пит говорил, думал и во что верил, Тесса воспринимала как откровение. Он не верил, что жизнь человека предопределена свыше, не верил и в нерушимость расы навсегда заведенного порядка вещей, постоянно говорил о будущем. Пит заражал своим оптимизмом окружающих, и, как ни странно, Тессу вовсе не тянуло посмеиваться над ним, напротив, ей хотелось смеяться вместе с ним, что она и делала все эти 10 замечательных лет, пока смех не превратился в рыдание. Тесса встала и взяла дочку за руку. «Пойдем, родная, пора ужинать». 4. Метрдотель был французом и моментально оценил аристократическую манеру Тессы держать себя. Простое черное платье было от кутюр, вероятно, от Сен-Лорана или Живанши, а отсутствие драгоценностей давало понять, что она богата и не стремится производить впечатление на окружающих. Она не торопилась. Уверенность в себе явно была ее отличительной чертой. Это само собой подразумевало столик в хорошем месте, а не около двери на кухню, куда обычно спроваживают одиноких женщин. А она еще к тому же пришла с ребенком. Девочка выглядит так же представительно, как и мать, но дети, клиентура беспокойная, носятся туда-сюда, хнычут, нарушают респектабельную обстановку первоклассного ресторана, каким является этот, при Гасиенде Инн. Когда эта пара приблизилась, метрдотель вышел из-за своей конторки. «Добрый вечер, мадам», – поздоровался он, отвесив легкий поклон. «Добрый вечер», — ответила Тесса. Камилла смотрела на него снизу вверх, не зная, что ее появление в зале ресторана в вечерний час несколько осложняет задачу метрдотеля. «Вам столик на двоих, мадам, вы, очевидно, остановились в отеле». Он успел заметить у нее на пальце платиновое обручальное кольцо. «Да, на двоих», — пожалуйста. Мы приехали в канун Рождества. Я миссис Андерсон. Да, конечно. Будьте добры, следуйте, пожалуйста, за мной. Взяв два меню, метрдотель направился через зал, все столики в котором пока были свободны. Ужин начинался в 7, а Камилла укладывалась в 9. Тессу вполне устраивало то, что поужинать можно не слишком поздно. Ну вот, прошу вас, мадам, мадемуазель. Метрдотель отодвинул стул для Тессы. Она осталась стоять неподвижно, словно не заметила его приглашающего жеста. Вряд ли нам понравится здесь, в конце зала, сказала Тесса, ни к кому не обращаясь. Устроимся-ка мы лучше вон там, у окна. Не дожидаясь ответа, она просто повернулась и пошла к приглянувшемуся ей месту. Не помедлила и даже не оглянулась, чтобы увидеть реакцию на свои слова. На мгновение метрдотелю подумалось, не прибегнуть ли к спасительной формулировке «эти столы заказаны». Впрочем, долго он не размышлял. Представителю нации, которая ввела понятие «фаитатцам плепять», оно было только что ярко продемонстрировано на практике. Тесса уже подошла к окну. «Вот здесь будет прекрасно», — сказала она, с ледяной улыбкой оборачиваясь к догонявшему их метрдотелю, получившему хороший урок. Она стояла не двигаясь, торопливо подскочив к столу, он выдвинул для нее стул, затем сделал то же самое для Камиллы. «Бон аппетит, шесть, мадам, мадемуазель», — пробормотал метрдотель, пятясь назад, словно по завершении аудиенции у средневекового монарха, к которому непозволительно поворачиваться спиной. Вернувшись за конторку, он постарался оценить изменившуюся обстановку. Стол, предназначавшийся для Рэйчел Ричардсон, только что бесцеремонно занят, а ведь Рэйчел Ричардсон, их почетный клиент, настоящая знаменитость. К счастью, стол рядом, совершенно такой же, свободен. Остается надеяться, что к детям мисс Ричардсон не испытывает неприязни, столь свойственной деловым женщинам. Тесса осмотрела зал, выложенный кирпичом и выдержанный в приглушенных тонах. Он выглядел совсем как монастырская трапезная. Белые оштукатуренные стены образовывали закругленные своды, сглаживая углы и плавно переходя в потолок между стилизованными балками перекрытий. Горел огромный очаг, в котором вполне можно было зажарить на вертеле целую свинью. Над очагом – полка из грубо обработанной древесины с букетами омела и астралистов в честь Рождества. По обеим сторонам от очага высокие глиняные вазоны терракотового цвета заслоняли посетителей от языков пламени, а на кованой железной подставке перед очагом лежали каминные инструменты. Монументальные дубовые столы были окружены стульями темного дерева, отделанными коричневой кожей в испанском стиле. На каждом столе горело по 3 толстых свечи, на стенах тоже мерцали свечи в чугунных канделябрах, закапанных воском. Это был полутемный романтический зал, старинный и располагающий к комфорту уже сам по себе. В нем Тесса чувствовала себя как дома. «Окей, дорогая, что бы ты хотела поесть? А что мы можем себе позволить, мамочка?» Тесса улыбнулась. «Пока мы здесь, родная моя, нам можно заказывать все, что угодно. Вот со следующей недели, когда вернемся в Нью-Йорк, начнем экономить. А сейчас у нас праздник. Ты проголодалась? А как это экономить? Думать о том, что мы можем себе позволить, а что, нет». Тесса с обожанием смотрела на Камиллу. В ней так много отпита. Такая забавная, маленький сгусток энергии, а до чего же красиво. «Как хорошо, что ты есть у меня», — внезапно проговорила Камилла. Потянувшись через стол, она положила свою ладошку на руку Тессы, увидев по глазам матери, что той не по себе. «Не волнуйся, мамочка», — сказала она, сжав ее руку. «Все у нас будет в порядке». «Конечно, родная, какая же ты у меня умница. Мадам, подать что-нибудь выпить перед ужином?» — задал вопрос официант, наливая в фужер холодной воды. «Я выпью бокал шардонне», — ответила Тесса. «А для дочки принесите Ширли Темпл. Вы не могли бы положить в него побольше вишенок?» — вежливо попросила Камилла. «Сделаем непременно, мисс». Тесса раскрыла меню. Пребывание в Гасиенде Инн было подарком от брата Боба, в доме которого неподалеку от города под названием Инвернес они останавливались, когда бывали в Шотландии. 10 дней с оплатой всех расходов на знаменитом курорте с минеральными водами, для того чтобы сестра могла оправиться и прийти в себя перед тяжким испытанием, каким явится для нее жизнь в Нью-Йорке. «Так, копченую лососину я уж точно не буду», — поморщилась Тесса. «Она мне в Шотландии уже изрядно надоела, а я, пожалуй, для начала поела бы какого-нибудь супа», — сказала Камилла совсем как взрослая. Ее американский акцент был мало заметен. Сейчас она говорила почти как ее английская тетя Миранда. Похоже, у них есть спаржа и чечевица, и вот еще мясной суп а-ля виши. Хочешь? Да, здорово. Закажи его, пожалуйста, мамочка. А потом, мороженого с горячим шоколадным соусом. После супа тебе следовало бы съесть курицу или рыбу, неуверенно проговорила Тесса. Ну да ладно, ешь что хочешь, мы же в Америке. Она улыбнулась дочери. Американцы доверяют детям, англичане – нет. Американцы делают все, чтобы у их детей было радостное детство, и память об этом счастливом времени навсегда остается с ними. А англичане считают, что суровая дисциплина является залогом успеха в будущей жизни. Женщину, только что вошедшую в зал, Тесса узнала мгновенно. Это была Рэйчел Ричардсон. Тесса часто смотрела ее передачи. Американскому телевидению недостает глубокого анализа важных тем. Именно этот пробел и пытается восполнить Ричардсон. Умна и вместе с тем привлекательна. Такое сочетание встречается редко. Метрдотель согнулся едва ли не пополам, почтительно приветствуя телезвезду. Рэйчел метнула взгляд на Тессу. Метрдотель заметил это. Они обменялись несколькими словами, и Рэйчел кивнула. Она еще раз посмотрела на Тессу и в сопровождении метрдотеля направилась в ее сторону через зал. Знаменитость шла быстро, привычно не глядя по сторонам, словно не замечая посетителей, бросающих на нее любопытные взгляды. Уверенная в себе особа, челюсти воинственно сжаты, а в глазах читается решимость. Осознает свою власть даже здесь. Немного не доходя до стола Тессы, они резко свернули. Рэйчел со всяческими церемониями была усажена за соседний стол. Метрдотель стоял к Тессе спиной, и она его слов не расслышала. Она только различила, как Рэйчел тихо проговорила. «Ничего страшного, я люблю детей». Камилла с интересом уставилась на незнакомую женщину. Рэйчел улыбнулась ей. «Привет», – поздоровалась девочка. «Привет», – ответила Рэйчел. «Я буду есть мясной суп а-ля виши и мороженое. А вы что, дорогая, вряд ли даме интересно, что именно ты собираешься есть?» – вмешалась Тесса. «Это должно быть очень вкусно», – рассмеялась Рэйчел. «Жаль, что мне такого нельзя. Хотите сказать, что ваша мамочка не разрешает?» – уточнила Камилла, вся поглощенная важным занятием, знакомством с новым человеком. «Мне не разрешает моя талия», – Тесса понимающе кивнула. «А вы совсем не толстая», – сказала Камилла. «Вы худенькая, как моя мамочка. У вашей дочурки впереди блестящее будущее», – опять рассмеялась Рэйчел, беря меню. Официант склонился к Тессе. «Могу ли я принять заказ, мадам?» Внезапно Тесса почувствовала, что голодна, и с удовольствием представила предстоящий ужин. Аперитив, салат, закуска и даже, возможно, пудинг или то, что американцы называют десерт, слово, за употребление которого в Англии человека сочли бы безнадежно отсталым, не нашего круга. Она заказала карпаччо из тунца и телятину под соусом марсала, а для Камиллы – суп а-ля виши и мороженое, которое распорядилась подать одновременно со своей телятиной. Тесса подняла глаза. Зал быстро наполнялся. К конторке метрдотеля выстроилась очередь из посетителей, ожидающих, когда их проведут на отведенные места. В начале очереди стояла еще одна женщина, пришедшая без спутника. Тесса не могла не обратить на нее внимания. Она стояла неподвижно, высоко подняв голову, глядя прямо перед собой. Тесса вполне представляла себе ход ее мыслей. Ей явно собираются предложить столик где-нибудь в углу, и сейчас она решает, стоит ли тратить силы и устраивать из-за этого шум. На ней простое голубое платье, не слишком модное, но и не безнадежно устаревшее, и совершенно ясно, что стремление одеваться с безукоризненным вкусом – не ее конек. Метрдотель поздоровался с нею, сверился со своей книжечкой и стал осматривать зал. Его глаза скользнули по трем столам у окна, затем он мельком взглянул туда, куда было хотел, но не смог усадить Тессу. По его лицу пробежала тень сомнения, прежде чем он принял окончательное решение. Пригласив пришедшую следовать за собой, он пересек зал и усадил ее за стол, находящийся слева от Рэйчел Ричардсон. Тесса видела, как та приветливо улыбнулась своей новой соседке. Вот так, три женщины за тремя лучшими столами, и ни одной пары брюк в пределах видимости, подумала Тесса. Из состояния задумчивости ее вывел голосок дочери, которая доходила в своем стремлении к общению уже до крайней черты. Еще раньше в разговоре с Камиллой Тесса упомянула, что у Рэйчел Ричардсон есть своя собственная телевизионная передача. «Мамочка говорит, что вы звезда», – произнесла теперь Камилла. «Это правда?» И опять Рэйчел рассмеялась. Отложила меню. Сидевшая слева от нее Кэрол, слышавшая вопрос, тоже улыбнулась. Как насчет звезды, не знаю, но с телевидением я действительно тесно связана». С этими словами она повернулась к девочке. Общение с этой милой непосредственной девочкой пойдет ей на пользу. В конце концов, детская проблематика становится на телевидении актуальной, а Рэйчел не имеет в этой области ни малейшего опыта. Девочка действительно смышленая, совершенно раскованная и без этих раздражающих ребячьих заскоков. Мать, судя по ее внешности, подтверждает это впечатление типичная англичанка, холодна, сдержана. «Мы с мужем были вашими горячими поклонниками», — просто сказала Тесса. «О, спасибо», — ответила Рэйчел. «А где же муж?» — подумала она. «Его нет, судя по тому, что она упомянула о нем в прошедшем времени. Разведена, вдова, папочка умер», — пояснила Камилла. «Исчез со своей яхты, и его так и не нашли. С Рэйчел редко случалось, чтобы ей, образно говоря, бросали мяч, которого она не могла бы поймать. Боже мой», — вырвалось у нее. Вряд ли такая реакция была адекватной. «Камилла», — сделала замечание Тесса. «Достаточно. Умер», — упрямо повторила в ответ Камилла. «И исчез. Извините, пожалуйста», — сказала Тесса. «Вам ни за что извиняться», — быстро проговорила Рэйчел. «Жаль, мы обычно не столь прямы и откровенны, как дети. Впрочем, тогда я лишилась бы работы». Она опять обратилась к Камилле. «Меня зовут Рэйчел, а тебя, ао», — спохватилась Тесса. «Я не представилась. Мое имя Тесса Андерсон, а это моя дочь Камилла». «Андерсон», — промелькнула в голове Рэйчел. «Неужели тот самый? Но сейчас не время спрашивать. Как тебе нравится в Гасиенде Инн, Камилла? Тут здорово. Я весь день каталась на лошадках, читала, рисовала. А мамочке делали массаж, потом обмазывали лечебными грязями. Она говорит, что на самом деле должно было быть наоборот». Сидевшая неподалеку Кэрол МакКейб слушала этот разговор. Она, конечно же, сразу узнала Рэйчел. Прежде чем девочка завязала с той беседу, она уже думала об этой телевизионной звезде. Вот сейчас они сидят так близко друг от друга, а ведь во многих других отношениях их разделяют мили и мили. Кэрол ощущала себя сиамским близнецом, отрезанным от своей половины, одиноко и неловко за этим столом на одного человека. Она и раньше не любила ходить в рестораны одна, а сейчас ей и вовсе было не по себе. Она никого здесь не знает, ей ни с кем перемолвиться словом. Вот Рэйчел уже завела разговор с девочкой, а Кэрол нечем занять себя, только и остается смотреть по сторонам, натыкаясь на взгляды окружающих, и смущенно отводить глаза. Официант так и не подходит принять заказ. Ее явно игнорируют, но все же ей кажется, что шум поднимать пока рано. Две женщины сидят так близко, а между тем разделяет их целый мир. Рэйчел посвятила свою жизнь карьере и теперь пользуется заслуженными благами. Она известна, удачлива, все вокруг знают, кто она такая, и восхищаются ею. Сидя в одиночестве, Рэйчел спокойна и уверена в себе, потому что стоит ей щелкнуть пальцами, как этому одиночеству наступит конец, и жизнь ее тотчас наполнится интересными людьми, жадно ловящими каждое ее слово. И уверенность эта, не напускная, а естественная, ибо права на самоуважение Рэйчел добилась сама. Кэрол же все свои силы вложила в семью, и вот теперь эта семья вышвырнула ее в неизвестность, словно цирковую гимнастку из пушечного ствола. А где же, черт побери, страховочная сетка? Началась только первая неделя самостоятельной жизни, а жизнь уже ставит перед ней проблему за проблемой. Она отпила воды и опять мысленно обругала Джека за то, что он исковеркал ей жизнь. Но, проклиная его, Кэрол помнила, как в прошлом не раз грезила о свободе и независимости, завидовала женщинам, вольным распоряжаться собой. И вот сейчас Кэрол, сама себе хозяйка, может встать и уйти из ресторана, может напиться пьяной, может упаковать вещи и поехать в аэропорт. Никто не посягнет на ее время. Нет никого, кто мог бы осуждать ее, просить об одолжении, стыдить и, взывая к ее совести, заставлять вести себя именно так, а не иначе. А вместе с тем, что толку быть дирижером, если ты не в силах представить себе мелодию, которую должен исполнять твой оркестр? Что, если ужасная правда состоит в том, что она, Кэрол МакКейб, потому всю жизнь и угождала другим, что у нее самой нет ни силы воли, ни умения жить самостоятельно? Мамочка говорит, что вы звезда. Кэрол улыбнулась, услышав это. Именно так сказала бы Эдивон, не по годам развитая, абсолютно безразличная к тому, считается это у взрослых приличным и уместным или нет. Кэрол вырастила двоих детей и была опытной матерью. Время уже позднее, и девочка скоро утомится. Сейчас-то малышка, возможно, и ангелочек, но через полчаса может стать совершенно неуправляемой. Кроу подметила, как увлеченно Рэйчел реагирует на девочку, видя в ребенке лишь нечто забавное и не представляя себе, какой это титанический труд – растить детей. Но, с другой стороны, откуда же Рэйчел знать об этом? Ей приятно шутить с президентами и сенаторами, с кинозвездами и интеллектуалами, ей нет нужды волноваться и места себе не находить, если у ребенка, например, ночью начнется жар. Официант наконец-то подошел к ее столику. Кроу быстро сделала заказ, безразличная к тому, что выбрать. Как ей сейчас не хватает Джека с его умением обращаться с официантами. «А моя жена предпочитает морской гребешок», — говорил он, и Кроу испытывала пусть мимолетное, но пронзительное чувство гордости от того, что она, его жена. Это звучало как титул. Приятные воспоминания померкли при мысли о том, что он говорил официантам в манхэттенских ресторанах, куда водил ту змею. «А моя подруга просто обожает соти из бамбука. Моя любовница отведает паштета из соловьиных язычков. Страсть всей моей жизни хотела бы еще немного гранатового шербета». Официант отошел и, словно нарочно не замечая ее, обслуживал посетителей, сидящих за столом поодаль. Кроу попыталась перехватить его взгляд, чтобы попросить бокал вина. Она подняла было руку, но никакой реакции не последовало, и Кроу опустила ее. «Позвать его вам?» – раздался голосок прямо у ее локтя. Это предложила Камилла, которая уже доела суп и теперь не знала, чем занять себя. Словно услышав ее, официант соблаговолил наконец обратить внимание на Кроу. «По-моему, он уже идет сюда, но спасибо, что предложила помощь. Могу я попросить бокал шардонне?» – сказала она ему. «Знаете, я заметила, что женщины пьют белое вино, а мужчинам нравится красное. Ваш муж тоже пьет красное?» – спросила девочка. «Откуда ты знаешь, что у меня есть муж?» – слабо улыбнулась Кроу. «Но ведь мужья есть почти у всех женщин, когда они взрослые». Боковым зрением Кроу видела, что Рэйчел Ричардсон оторвалась от своей тарелки и вслушивается в их беседу. «Некоторые женщины предпочитают работу, они не выходят замуж вообще. Они всюду ездят, везде бывают, добиваются успеха в своем деле». Камилла неодобрительно сморщилась. «Но тогда у них не может быть детей, а детей хочется всем», — она говорила абсолютно уверенным тоном. Намотав прядь волос на палец, девочка внимательно смотрела на Кроу, склонив голову на бок. «Знаете, а ведь она права», — усмехнулась Рэйчел, вступая в разговор. Камилла победоносно огляделась в надежде, что посетители ресторана видят, как она беседует с самой Рэйчел Ричардсон. «Она надоедает вам?» — спросила Тесса у Кроу. «Ничуть, она прелестна». Кроу улыбнулась, глядя Тессе прямо в глаза, понимая, что каждой матери приятно услышать похвалу в адрес своего ребенка. «А у вас есть дети?» — повернулась Камилла к Рэйчел. «Еще нет, но надеюсь, что будут. Сначала мне нужно найти себе мужа». Это было неожиданное признание. И Тессу, и Кроу оно поразило. Они могли представить себе, что Рэйчел стремится достичь многого. Места в Сенате, получение Пулитцеровской премии, подписание очередного контракта с шестизначной суммой, но для детей в таком перечне места не было. А уж мысль о том, что ей нужно найти себе мужа, была вообще из ряда вон выходящей. Ведь Рэйчел принадлежит к тому типу женщин, апартаменты которых всегда завалены кроваво-красными розами. «Я думаю, что многие мужчины хотели бы надеть обручальное кольцо вам на палец», — сказала Камилла, облекая в словесную форму мысли обеих женщин. «Чуть раньше малышка заявила, что я худенькая. По-моему, учить хорошим манерам ее больше не нужно», — произнесла Рэйчел. Три женщины дружно рассмеялись. Теперь в разговоре, случайным вдохновителем которого стала Камилла, участвовали они все. «Дорогая, тебе принесли мороженое», — сказала Тесса, забрасывая крючок с самой действенной наживкой. «Тогда до свидания», — обрадованно воскликнула Камилла, поспешно поворачиваясь на стуле и беря ложечку. От общения с Камиллой самочувствие Кроу улучшилось. Дома такая же девочка есть и у нее самой, во всяком случае, когда-то была точно такой же. Она ощутила гордость созидательницы. Девон и Уитни были творением всей ее жизни. Но, даже охваченная этим чувством, она понимала, что и мысленно употребляет прошедшее время. Были. Ее жизнь не закончена, однако воспитание детей и уход за ними, то, чем она занималась все эти годы, всему этому пришел конец. И вновь перед нею с пугающей четкостью обозначилось предстоящее ей испытание, как вселяющее надежды, так и чреватое опасностями. Ей захотелось стать похожей на Рэйчел Ричардсон, такой же свободной и уверенной в себе, обрести наконец самое себя. Кролл отпила еще немного вина, странное смешанное чувство радости и страха переполняло ее. Она повернулась к Рэйчел. «Вы серьезно говорили об этом, о детях, о замужестве?» – спросила она, сама поражаясь собственной смелости. «Да, совершенно серьезно. Труднейший шаг, разве нет? От одной лишь мысли об этом прихожу в ужас. Дети – это чудесно. Вся сложность с мужьями», – усмехнулась Кролл. «И в чем же именно сложность? Найти, воспитать или удержать их около себя?» – с улыбкой уточнила Рэйчел. «У меня были проблемы по второму пункту, а по третьему я потерпела полное фиаско, но ушла от него сама. Представляю, какой это нелегкий поступок, особенно когда есть дети». В Рэйчел заговорил профессиональный репортер. Поиск и сбор информации везде и всегда происходил у нее уже непроизвольно. К счастью, дети уже выросли и уехали учиться в колледж. «Так, знаете, звонят время от времени с просьбами подкинуть деньжат. Да уж, это мне вполне понятно. Я ведь и сама еще очень часто вспоминаю детство». Рэйчел немного помолчала, словно пытаясь свыкнуться с той странной мыслью, что маленькие дети не просто становятся взрослыми, а перевоплощаются в них. «Дети, это замечательно, когда веришь в то, что они целиком и полностью зависят от тебя», — сказала Кролл. «Послушайте, мы еще так и не познакомились. Мое имя Рэйчел. У меня такое ощущение, что я знаю вас давным-давно. Да, я постоянно смотрю вашу передачу и очень люблю ее. Меня зовут Кролл МакКип. Мне она тоже когда-то нравилась», — улыбнулась Рэйчел. «Наверное, такая интересная жизнь, встречаться со столькими выдающимися людьми. Даже не знаю, Кролл. Буквально каждый из них стремится что-то навязать телезрителям. Имидж, ложь, книгу, фильм, политические взгляды, секс. Как только включается камера, люди начинают играть, и кем бы они ни были, политиками, спортсменами, учеными или каменщиками, на телевидении они все актеры. Кошки становятся львами, львы – кошками. Иногда мне кажется, что за последние 25 лет я не встретила ни одного искреннего человека». Кролл никак не ожидала услышать разочарование в голосе Рэйчел. «Никогда не думала, что все обстоит именно так, и даже хуже. Знаете, если я сейчас задам вопрос вам, вы обдумаете его и постараетесь дать правдивый ответ. На телевидении же правило номер один – никогда не отвечай на вопросы прямо. Пребывание в эфире гости передачи расценивают как бесплатное рекламное время и стремятся провести его с максимальной пользой. Поэтому все просто озвучивают текст, который хотят донести до аудитории, вне зависимости от того, о чем их спрашиваешь. У них наготове свой сценарий. Фразы, которые они уже сотни раз изрекали и в речах, и перед зеркалом, и в других передачах. Вот почему так популярны интервью в прямом эфире, которые ведет Опра. 7. Но вам удается столько выпытать у этих людей о них самих и заставить их признаться во многом. Я о вашей передаче с президентом, когда он рассказал о том, что его раздражает в жене, ну, как она протирает за ним раковину в ванной, а это, мол, заставляет его чувствовать себя грязнули, все выглядело так естественно. Но вряд ли это сколь-нибудь существенно, не так ли? Пустячок по сравнению с тем, как он, например, собирается решать проблемы здравоохранения. Бросил мне косточку и сразу стал казаться сердечным и искренним человеком, с которым зрители могут отождествить самих себя. Самый заурядный прием, но у меня нет выбора. Если я начну давить, вывалю на них прямо перед камерой груду обвинительных фактов, то они извернутся, ускользнут от прямых ответов и больше никаких интервью давать мне никогда не станут. И их друзья тоже. Значит, очень скоро мою передачу будут обходить за милю все маломальски интересные личности, кроме разве что всевозможных алкоголиков да наркоманов, падких до саморекламы, с которыми я и сама не захочу связываться. Это уловка 22. 8. Стоит тебе только всерьез вмешаться в игры высшего эшелона, как ты моментально вылетишь отовсюду и падешь смертью храбрых. Но зато журналистское расследование, дело наверняка захватывающее, проговорила Кролл, не желая окончательно расставаться со своими восторженными представлениями о работе Рэйчел. В нем, безусловно, есть свои интересные моменты, но, с юридической точки зрения, это настоящее минное поле. Сплошные предостережения и запреты. Юристы указывают мне, что я могу говорить, а что, нет, имеет отношение к теме или нет. И в результате, причесанные факты и принесенные в жертву принципы. Выходит, что не так-то это и здорово, как кажется со стороны, с сожалением признала Кэрол. «Я бы все, не задумываясь, отдала за настоящую семью», — сказала Рэйчел. «Похоже, мы движемся в противоположных направлениях. Я как раз отдаю семью за то, чтобы жить своей самостоятельной жизнью. В самом деле, послушайте, Кэрол, может быть, вы пересядете ко мне и мы поужинаем вместе?» — предложила Рэйчел. «Вы серьезно?» — переспросила Кэрол, и тут же ответила. «Мне бы очень хотелось». Она встала и огляделась, сомневаясь, надо ли подзывать метрдотеля, который переставил бы ее посуду на стол Рэйчел. «Черт с ним», — решила она. Рэйчел встала ей навстречу и протянула руку. Кэрол пожала ее. «Невероятно. Она только что начала новую жизнь и вот уже сидит в ресторане за одним столом с самой Рэйчел Ричардсон. Что выпили?» — спросила Рэйчел заговорщическим тоном. «Минуту назад допила бокал шардонне. Великолепно. Давайте закажем целую бутылку. Вы выложите мне всю подноготную о семейной жизни, а я поведаю вам, какое это мучение, жизнь деловой женщины. Мы напьемся до чертиков и пошлем всех подальше. Замечательно. Это как раз то, чего мне хочется», — ответила Кэрол. «Может быть, она расскажет Рэйчел о Джеке и о той змее в его фирме, об измене и предательстве, о полном крахе того идеального брака, который идеальным-то казался лишь потому, что она глядела на него сквозь розовые очки». За соседним столиком Камилла отложила ложечку, внушительная порция мороженого была уничтожена. Она зевнула во весь рот и потянулась. День был такой длинный. У них в номере отличный большой телевизор. Сегодня воскресенье. В 8 часов начинаются «Симпсоны». «Мамочка, который час?» «Без 5:08, дорогая». «Мамочка», вкрадчивый голосок, пауза, большие округленные глаза. Наготове подчеркнуто вежливый вопрос, подслащенный сверху спелой вишенкой. «Да, дорогая», настороженно выжидала Тесса. «Мамочка», теперь хитровато, логически обоснованно, с безупречной последовательностью. «День сегодня был такой длинный, лошадки и все такое, а сейчас я наелась и очень устала. Ты ведь не против, если я сейчас вернусь в номер, лягу в кроватку и немножко посмотрю телевизор, потому что начинаются «Симпсоны»?» Снисходительно понимающе улыбнулась Тесса. «Откуда ты знаешь?» «Мамочка знает все. А как же я? Мне что, придется ужинать совсем одной?» «В 8-летнем возрасте ответы имеются на все. Ты можешь поужинать с этими двумя леди», — сказала Камилла. «Ладно, пойдем, отведу тебя в номер. А тебе не страшно будет одной? Мамочка, это же отель. Я всегда могу снять трубку и попросить, чтобы тебя вызвали из ресторана. И еще, о господи», — Тесса встала и протянула Камилле руку. «Пойдем уложим тебя в мягкую теплую кроватку, и ты станешь смотреть своих «Симпсонов». Лучшего и не придумаешь». «Да», — Рэйчел посмотрела на них. «Спать пора, она устала. Сейчас отведу ее в номер, а потом вернусь». Тесса усмехнулась. «Сегодня Барт Симпсон посидит с ребенком. Послушайте, почему бы и вам не пересесть сюда, когда вернетесь?» «Да, правда», — сказала Кэрол. «Спасибо, это будет славно», — быстро ответила Тесса. «Я не прощаюсь». С этими словами она направилась к выходу, держа Камиллу за руку. Рэйчел и Кэрол смотрели им вслед. «Да чего смышленая девочка», — заметила Рэйчел. «В этом возрасте они очень забавны. Временами ведут себя совсем как взрослые, иногда капризничают и становятся монстрами». Кэрол уже полностью вошла в роль доктора Спока, как бы чувствуя, что дети – это единственная область, в которой она специалист. Возможно, так оно и было в действительности. «Сколько лет вашим?» «17 и 18. Дивон и Уитни. Наверное, для нас они навсегда так и останутся детьми. Я ведь вспоминаю лишь купание в ванночке и простуды, разбитые коленки и плохие отметки, а они уже так разглагольствуют о политике и жизненных ценностях, словно мы, родители, никогда о них и не слышали». «Мы», — удивилась Рэйчел. Из прежних слов она сделала заключение, что ее новая знакомая навсегда порвала с семьей. «Мы, ах да, Джек и я. Так было еще совсем недавно». «Так, значит, между вами все кончено? Боже, простите, я не имею права задавать подобные вопросы, ведь я вас совсем не знаю». Рэйчел улыбнулась и коснулась руки Кэрол, как бы утешая ее. «Я всего лишь бойкая журналистка, не очень-то искушенная в правилах приличия. Я тоже не очень-то их соблюдаю», — рассмеялась Кэрол. «Иногда мне кажется, что меня никуда нельзя выпускать одну. Целую вечность пробыла словно в другом мире, а теперь очнулась и вижу, что многого не умею. Например, самой заказывать себе ужин в ресторане, обращаться с официантами. С ужасом думаю, что надо давать чаевые. Иногда хочется излить душу совершенно незнакомому человеку. Вот почему, наверное, люди и обращаются к психоаналитикам, которые внимательно их выслушивают и никогда не осуждают. Господи, да с официантами-то все проще простого. А вот с близким человеком, к примеру, с мужем, наверное, действительно сложно. У меня в жизни все сосредоточено на моей работе, расписано буквально по минутам. А если мужу вдруг что-то понадобится, ну, скажем, поесть, или поговорить, или заняться сексом, Рэйчел осеклась, задумавшись над тем, каким же всеобъемлющим компромиссом, должно быть, является брак, а Кролл рассмеялась над ее замешательством. «О боже, я начинаю осознавать всю масштабность вашей проблемы. Поразительно, ведь они представляют собой полные противоположности. У Кролл жизнь всегда была связана исключительно с мужем, замкнута на нем. Рэйчел же представить себе не в состоянии, как муж может вписаться в ее напряженный график. Там для него просто не предусмотрено место». «Минутку», — сказала Рэйчел, — «займусь-ка я своим делом». Она подняла руку. Через несколько секунд у стола появились два официанта. «Леди за соседним столом, миссис Андерсон, пересядет к нам. Как видите, нас станет трое. Вы можете все расставить, да, и принесите мне бутылку этого шардонне. Спасибо». В распоряжении, которое отдала Рэйчел, прозвучали повелительные нотки. Официанты моментально принялись за работу. Кролл явственно представила себе, как ассистенты в телестудии также незамедлительно бросаются выполнять любое задание Рэйчел, стоит лишь ей произнести его таким тоном. «Послушайте», — сказала Рэйчел, — «пока Тесса Андерсон не вернулась к нам, вы должны знать, что у нее есть некоторые сложности. Я так поняла, что муж ее погиб совсем недавно и при весьма трагических обстоятельствах. Какой кошмар, это ужасно. Мне известно, что бизнесмен по имени Питер Андерсон, женатый на англичанке, пропал со своей яхты во Флориде. Считают, что это самоубийство. У него были финансовые трудности, и теперь остались крупные долги. Вполне вероятно, что он и был ее мужем». Рэйчел по роду своей деятельности была ходячей энциклопедией происшествий такого рода. «А я-то считала, что это у меня сложности», — протянула Кролл. «И я тоже. Не будем об этом, она возвращается». Тесса неторопливо направлялась к их столу. Она двигалась как модель, держась очень прямо, с высоко поднятой головой. В простом черном платье и с мальчишеской стрижкой она выглядела супермодно. С Камиллой все в порядке. Тесса уложила дочку в кровать, дав ей пачку печенья и яблочного сока из мини-бара в их номере. Она еще зайдет к ней попозже. А сейчас ей не терпелось поближе познакомиться с Рэйчел Ричардсон и с той милой женщиной по имени Кролл. Конечно, она любит свою Камиллу всем сердцем, но на исходе долгого дня так славно немного отдохнуть от нее. Официант отодвинул для нее стул, предлагая сесть, и Тесса увидела, что ее приборы переставлены на стол Рэйчел. Основное блюдо успели подогреть, пока она отводила Камиллу в номер. «Сколько времени вы пробудете здесь?» — спросила Рэйчел, когда Тесса уселась. «У меня в распоряжении 5 дней. С завтрашнего дня я начинаю санаторный курс, так что сейчас наедаюсь до отвала последний раз.